Когда пулемет перегрелся и заклинил, я успокоился. Ну все, улыбнулся я, вот теперь можно и вертушку вызвать, точно прилетит. Все-таки есть пленные, так еще и командир ранен. Пусть и ранение легкое, заживет еще по дороге. Я просто хотел уточнить, поднял руку Игорь, только что задумался. А если бы, скажем, мне попали в ногу еще там, в лагере Зайцева, за нами бы тоже выслали вертолет, ГМ, теперь уже задумался и я. Слушай, Игорь, а ведь в твою голову иногда приходят светлейшие мысли. Напомни мне, пожалуйста, когда нам надо будет добраться до базы побыстрее, прострелить тебе ногу, хорошо? Думаю, стоит взять этот метод на вооружение. А почему ты плачешь? Глава 11. А вот здесь у нас баня, Лежаков указал на отдельно стоящее каменное здание. Все выполнено четко по уставу, для бойцов созданы все удобства, так что им есть, где расслабиться после тяжелых тренировок или сражения. Члены комиссии сразу поставили какие-то отметки в своих блокнотах и двинулись дальше. Им хотелось поскорее закончить с этим, ведь каждый понимал, ради чего была устроена эта бесполезная и глупая проверка. Это лишь прихоть графа, но он имеет на подобные действия полное право, потому спорить с этим бесполезно. Разумеется, если комиссии придется проводить проверки в одной и той же части несколько раз подряд, можно будет отправить жалобу в центральный штаб, и тогда граф, как минимум, лишится своего места. Но это лишь первая проверка, так что придется провести ее как полагается и отметить каждый пункт в длинном списке специального бланка. Вот это общие казармы. Но тут ничего интересного, все, как и в любой военной части на севере нашей необъятной империи. Лежаков поспешил отправиться дальше и повел за собой группу проверяющих. А тут столовая, улыбнулся он. Ну что, может, зайдем? Да, столовую надо обязательно посмотреть. Двое проверяющих сразу открыли свои кейсы и достали оттуда пробирки, чтобы взять пробы со всех поверхностей внутри столовой. Тут ничего особенного, вот здесь происходит выдача еды, а тут солдаты могут внести пожелания насчет меню на следующую неделю. Генерал шел по столовой и показывал все подряд, хотя и понимал, что эта столовая действительно ничем не отличается от любой другой. Почему нет миндального молока? Кто-то из бойцов стоял у окошка выдачи и громко возмущался, чем привлек внимание собравшихся. А судя по одежде, это аристократ, причем явно не бедный. Ну вот нет, и все тут, возмущенно ответила тетушка в окошке. Ты в армию пришел, тут такое не пьют. Вон, возьми лучше трюфели или мидии поколупай. Молоко он миндальное захотел, ишь чего. Комиссия быстро прошлась по столовой, специалисты взяли все необходимые пробы и упаковали пробирки в кейс, после чего отправились продолжать осмотр. И вроде бы все шло прекрасно, никаких особо важных вопросов не возникало. Так, разве что какие-то мелочи, но незначительные недочеты присутствуют в каждой военной части. Особенно, если она боевая и расположена в непосредственной близости от врага. Тут на подобное можно легко закрыть глаза и не обращать внимания. Проверяющие прогулялись по столовой, зашли в баню, в штаб, затем оценили состояние общественной душевой и туалетов, после чего направились осматривать казармы. Но в какой-то момент вся комиссия резко остановилась, а граф Фазанов указал на выделяющуюся среди всех остальных дверь. А это как понимать? Он указал на объемное изображение довольно злого с виду демона, что красовалось на двери. Это отрядная комната, пожал плечами Лежаков. Вот так, лейтенант решил украшение повесить. А что, имеет на это полное право, между прочим? Конечно, имеет, задумчиво проговорил граф. Ну что, мы бы хотели зайти в эту комнату и посмотреть. Зачем? Генерал напрягся. Сейчас этот лейтенант на задании и комната закрыта. В любом случае, у вас должны быть запасные ключи, развел руками тот. Так что настоятельно прошу впустить нас внутрь. И это не просьба, господин Лежаков. Он слегка улыбнулся, понимая, что сейчас обладает всей полнотой власти даже над генералом. А я настоятельно рекомендую отказаться от этой затеи. Лежаков понимал, что отказать им все равно не сможет. Но также он понимал, что если Константин узнает, что у него были незваные гости, никто не знает, что будет. Возможно, он просто махнет рукой и забудет, а может и нет. Даже строить догадки бессмысленно, все равно никогда не поймешь, что в голове у этого человека. Лучше не надо, господа, это мой вам совет. Слова генерала возымели обратный эффект, и теперь уже все члены комиссии всей душой желали попасть в комнату как можно скорее, и при необходимости устроить там полноценный обыск. Тогда как Лежаков поймал себя на мысли, что это даже хуже, чем если бы они пришли с обыском в комнату Кардиналова. Там хотя бы и так все понятно. Будет громко, возможно, кому-то даже больно, но на этом конфликт будет исчерпан. Уверены? В последний раз уточнил Лежаков. Давайте уже, хватит тратить наше время, недовольно пробурчал граф, и генерал открыл дверь запасным ключом, впустив внутрь группу проверяющих. Они некоторое время толпились при входе и изумленно осматривали внутреннее убранство комнаты, не в силах подобрать слов, чтобы описать свои ощущения. «Апа!» – выдохнул граф и едва смог сдержать довольную ухмылку. «Попались! Не понимаю, а чем вы?» – прищурился генерал. Он стоял в дверях, и в комнату так и не зашел, общаясь через дверной проем. «Мне даже страшно представить, сколько казенных средств было потрачено на все это. Скажите еще, что заставили бойцов из стройбата все это делать?» – повернулся к генералу граф. Тогда как остальные достали свои блокноты и принялись что-то усиленно записывать в них. «Вы же понимаете, что теперь я буду вынужден доложить об этом куда следует. Ни одного казенного рубля не потрачено», – пожал плечами Лежаков. «Да-да, конечно», – хохотнул тот. «У меня спальня беднее обставлена. А ведь я, на минуточку, граф Фазанов, далеко не бедный человек, и явно не какой-то там лейтенант. Ну, значит, сделайте ремонт в своей спальне, если она вас не устраивает», — усмехнулся генерал. А по поводу растраты казенных средств, он подозвал к себе Барсукова и тот вручил папку с документами. «Возьмите, ознакомьтесь. В смете указаны все траты, а насчет источника средств вы сможете поинтересоваться у Барсукова лично. Вот он, кстати, пришел. Какие казенные средства?» — рыкнул строитель, но входить в комнату не стал, так как уважает границы столь уважаемого лейтенанта и понимает, что ему самому было бы неприятно, если бы кто-то гулял по его комнате. «Вы хоть думаете, что говорите?» «Капитан, это граф Фазанов и проверяющая комиссия из центрального штаба», — Лежаков попытался утихомирить своего подчиненного. «Так только поэтому они еще на ногах стоят, а не летят из окон», — рыкнул мужчина. «Не переживайте, мы во всем разберемся», — холодно процедил Фазанов и заглянул в смету, отчего невольно присвистнул. «То есть вы хотите сказать, что здесь не использовались государственные средства? Это что за лейтенант у вас такой служит, что готов отвалить столько за ремонт в комнате? Он хоть аристократ, он демон войны. И если не захочет, вы никогда не узнаете, аристократ он или нет», — сухо ответил Лежаков. «Все, что вам можно знать, эта комната вверена в пользование Константину Князеву, позывной первый, ну и его отряду, разумеется. Тогда прошу предоставить его личное дело», — пожал плечами граф, — «и заодно принесите личные дела членов его отряда». «Хорошо», — легко согласился генерал, и эта просьба вызвала у него ухмылку. «Это всегда пожалуйста. Записи лежат в армейском архиве, можете получить их там». «И что думаете?» Граф едва ли не прыгал от радости. «Я же говорил». «А вы что?» «Да, Фазанов, все так, были неправы», — закивали проверяющие. «Но кто же знал, что в боевой части будет такой вопиющий случай растраты казенных средств? Да и в остальном никаких признаков нет, финансирование по большей части идет куда и должно. Ага, полигон в отличном состоянии, там постоянно ведутся тренировки и обкатка нового вооружения», — пожал плечами второй. «Действительно, признаков никаких. И что, думаете, вот это все правда?» — хохотнул Фазанов и указал на раскрытую папку с личным делом первого. «Не, это бред какой-то», — согласились остальные. «Не бывает так, слишком уж гладко написано». В общем, не понадобилось долгих переговоров, и никто не стал спорить с тем, что все это выглядит как сложная схема по отмыву государственных денег. И комната эта, и личное дело какого-то выдуманного бойца. А ведь инспекторы пока еще даже не получили личные дела остальных членов отряда Константина. Там тоже обязательно что-то интересное найдется, каждый в этом уверен. Но и одной этой папки достаточно, чтобы инициировать усиленную проверку. Скорее всего, начальство придумало себе какого-то Константина, который добывает тонны трофеев и прекрасно выполняет все задания. А потом что? Правильно. Потом как-то раз этот выдуманный Константин не вернется в часть, его назовут погибшим или пропавшим без вести, и на этом про него все забудут. «Нет, ну какие же хитрецы», — помотал головой граф. «Но ничего, на всех управу найдем. Но я бы сперва встретился с этим Константином. Вдруг он и правда существует? Думаю, стоит для начала проверить его, и затем двигаться дальше, предложил один из них. Правда, если верить документам, он сейчас на задании. Ну, раз все равно придется некоторое время ждать, вздохнул Фазанов. Вы нашли информацию по моей Катюше? Нашли, кивнул один из них. Поспрашивали в штабе, говорят, что она на задании. А когда вернется, никто не знает. Говорят, совсем недавно отправилась. Скорее всего, узнала, что сюда едет проверка, предположил другой. Ничего страшного, отмахнулся граф. Часть большая, тут еще есть, что проверить. Он ухмыльнулся и, задумавшись на пару секунд, продолжил. А если они хотят, чтобы мы ушли отсюда побыстрее, пусть снимут ее с задания и приведут ко мне. Можете бросить им намек. Ага, за такой намек тут можно в ухо получить, причем сразу, и без разговоров. Это армия, граф, тут все просто. Еще и демоны-воины, у них все просто даже на фоне армии, никто явно не хотел разбрасываться намеками, и заодно зубами. Они сами живут по строгим правилам, но никогда не потерпят никакого другого отношения к себе. Так что и вам не советую разбрасываться такими намеками, граф. Ладно, разберемся, отмахнулся он. Еще некоторое время проверяющие изучали документы, после чего решили отправиться к начальнику части и выставить свои требования. Что-то хотели. Отвлекся от своей работы генерал и посмотрел на пятерых аристократов. Мы нашли несколько недочетов и подозрительных моментов в вашей части, и потому приняли решение остаться здесь подольше, ответил Фазанов. Плюс, хотим лично познакомиться с несколькими вашими бойцами. МММ. И с какими же, удивился Лежаков. Например, граф достал листок бумаги и сверился с записями. Нас интересует Валера Ножницы. У-у-у, протянул генерал. Ну, допустим. Еще берсерк, добавил граф. Ребят, а вот вы совсем на работе устали. Да, скривился генерал. И, конечно же, Константин Первый, добавил Фазанов. И в комнате на некоторое время повисла тишина. Лежаков смотрел на него и его товарища и пытался понять, в какой момент пора начинать смеяться над забавной шуткой. «А как вас до работы допустили без справки от психиатра?» – уточнил Лежаков. «Просто тут суицидальные мысли налицо. Не надо так шутить», – нахмурился граф. «И не стоит поясничать. Наши требования законны, и советую исполнить их как можно скорее. Господа, давайте буду с вами откровенен», – вздохнул генерал. «Мы специально сделали так, чтобы эти трое находились на своих заданиях, когда вы прибудете с проверкой». «Ну понятно», усмехнулся тот. «Значит, вам есть что скрывать». «Да нечего нам скрывать», ударил по столу Лежаков. «Что за бред? Мы военная часть, а не какая-то подпольная контора. И это было сделано ради вашей же безопасности. Не стоит о нас беспокоиться, мы сами можем постоять за себя», усмехнулся граф. «В общем, это все не важно. В первую очередь, я хочу увидеть Константина. Это ведь у него в отряде боец с позывным «Катюша», верно?» «Все так», — нахмурился генерал. «Вот, с ней бы тоже переговорить, желательно один на один». «Ну», — скривился Лежаков. «Если с Костей еще можно, то насчет «Катюши» очень сомневаюсь». «С чего бы это?» — удивился граф. «Так надо сперва у Константина спросить, даст ли он добро на общение с его подчиненной». Пожал плечами генерал. «Вы тут чего, еще не поняли, кто мы?» Фазанов медленно поднялся со своего места и угрожающе навис над Лежаковым. «Это вы не поняли. Мы, демоны-воины», — тихо прорычал он. «И что, мы уже кучу частей проверили?» — рассмеялся граф. «Да хоть все проверьте. А мы, демоны. И Константин тоже демон, причем командир отряда. И как он скажет, так его подчиненные и будут действовать». Генерал хотел добавить еще пару ласковых слов, но в этот момент дверь его кабинета распахнулась настежь, и в комнату забежал посыльный. «Товарищ генерал!» – прокричал тот. «Миссия номер 35782 выполнена. Вы приказывали докладывать вам сразу. Константин возвращается. Он же неделю там должен был быть», – ударил по столу Лежаков. «Хотя ладно, чего это я удивляюсь. Вы идите, а я пока отпуски подготовлю, а потом поговорим с вами, как вам лучше встретиться с Константином. Не стоит переживать. Сами разберемся, генерал», ухмыльнулся граф и, развернувшись, отправился на выход. Вот же сволочи, взяли и подбили один вертолет, теперь он летит следом, дымится. Но ничего, главное, что не упал, и до военной части вполне дотянул. А тех зенитчиков уже наказали, от их расчета осталась одна воронка. Все-таки хорошо, что за нами выслали сразу два вертолета, для прикрытия. И вот, сделав пару кругов над взлетной площадкой, мы начали постепенно снижаться. Еще в иллюминатор заметил, что вокруг площадки собралось как-то слишком подозрительно много людей. С каких пор нас так встречают? Вроде не сделали ничего особенного, просто выполнили обычное рядовое задание, и все. Ладно, неважно. Вскоре мы приземлились и сразу начали выгружать оборудование и многочисленные трофеи. В том лагере было, чем поживиться и, помимо пленных, мы набрали достаточно полезных и, главное, дорогих предметов. Я стоял у заднего люка вертолета и принимал новенький электроснегоход «Новосов», как вдруг у меня за спиной послышался надменный и крайне недовольный голос. «Какая наглая нынче пошла солдатня, совсем не ценит время уважаемых людей», нарочито громко проговорил какой-то самоубийца. «Эй, первый, а ты не мог как-то поторопиться, что ли?» Игорь от удивления уронил тяжелый ящик на ногу, но даже не заметил боли, так как не хотел отвлекаться от происходящего. Я же обернулся и увидел пятерых аристократов, что выстроились полукругом, и сейчас все вместе недовольно на меня смотрят. «Ага», — прищурился я, — «не демоны, значит, и даже не местные, а ты догадливый», — усмехнулся самый напыщенный из них. «Мы, дайте еще раз угадаю», — перебил его, — «а вы пошли най, думаю, я точно угадал, а раз так, то потерял к ним всяческие интересы и продолжил заниматься своими делами. Будут еще меня отвлекать какие-то обиженные. Пусть, вон, с Лежаковым общаются, он на то и начальник». Как раз из вертолета выпрыгнула Катюша и смерила этих пятерых тяжелым взглядом, после чего повернулась ко мне и кивнула в их сторону. «А эти что тут стоят, эти?» Снова посмотрел на багровеющих аристократов. «Так они не стоят, она идут», — пожал я плечами, не обращая на них внимания. «Ты хоть понимаешь, словно змея», — зашипел молодой, — «вот тебя вроде послали, но как же ты медленно идешь», — помотал я головой. «Солдат, ты понимаешь, с кем говоришь», — закричал другой аристократ, — «какие они все-таки медленные, может, дорогу показать», — недовольно пробурчал я, и молодой как раз решился на активные действия. Он сжал кулаки и направился в мою сторону, но на его пути появился Игорь. «Попрошу не приближаться к командиру», — пробасил он. «А ты вообще исчезни, падаль», — прорычал аристократ и ткнул пальцем Игорю в грудь. «А если останешься на моем пути, то я, хрусь», — раздался звонкий хруст, и в следующее мгновение аристократ заверещал. Он даже не заметил, как я оказался между ним и моим бойцов, но это совершенно не важно. Главное, теперь его палец показывает куда-то в сторону локтя, и это выглядит довольно забавно. «Катюша», — кивнул девушке, — «а сними-ка видео, пожалуйста, как на наш отряд было совершено нападение. Нам понадобится подтверждение для Кардиналова, почему у нас тут лежат 5 трупов». «Так я и не переставала снимать», — усмехнулась девушка. «Мой палец, ты хоть понимаешь, с кем связался?» «Да я вас всех», — он зло посмотрел на Катю. «А ты чего ржешь? Я, между прочим, из-за тебя сюда прибыл, дура ты неблагодарная. Ты должна радоваться, что я вообще заметил тебя, а ты...» Закончить мысль он не успел, так как отправился в полет после мощной затрещины. Зато стало как-то потише, разве что оставшиеся четверо схватились за оружие. «Вы так в себе уверены?» — я едва сдержал смех. «Синий, а принеси-ка мой новый пулемет. Очень хочу побаловаться еще раз». «Так, что тут происходит?» Из толпы вырвался Кардиналов, и судя по красному цвету кожи на его лице, он чем-то недоволен. Наверное, расстроился, что нам вертолет подбили. «А ну, прекратить безобразие!» «О, привет!» — улыбнулся ему. «Ты о каком безобразии? На нас напали просто, но мы сейчас разберемся. А трупы, если надо, в лес отнесем, там Мишка голодный». «А, ну хорошо», — выдохнул Кардиналов и собрался уходить, но в какой-то момент замер. «Стоп, что?» «Константин, отставить, смирно, докладывай, что произошло, у меня все заснято», — сразу ответил я. «Это комиссия из центрального штаба», — он указал на четверых аристократов. «Вы зачем за оружие схватились?» «Да они вообще...» «А вы заткнитесь», — рыкнул он в их сторону. «Вам было сказано, к демонам не лезть». Он повернулся ко мне, но затем что-то показалось ему странным и нелогичным. «Погодите, вас же 5 было, а где?» Я скривился и показал наверх, а там на флагштоке висит бессознательное тело молодого аристократа. «Кто это сделал?» — пытаясь сохранить хоть какую-то видимость спокойствия, проговорил капитан. «На самом деле, вариантов не так уж и много», — намекнул ему, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. «Не будь ты демоном», — помотал он головой, — «попал бы под трибунал, а оттуда в штрафбат. Но ты еще в пункте призыва решил миновать пункт с трибуналом и сразу записался куда надо. Наверное, хорошо, что я демон, да. На моем лице появилась улыбка. Для тебя очень даже. Теперь понятно, почему ты именно черный контракт выбрал. Капитан тоже не удержался и улыбнулся. В смысле? Возмутился один из проверяющих. Вы что, с ним ничего не сделаете? Сделаю, конечно. Екатерина, видя при тебе, разумеется, пожала плечами девушка. Отлично. Твое мнение о ситуации? Кивнул он ей. Мое мнение, эти аристократы получили свои должности незаслуженно. Она вытянулась по струнке. Они пришли к боевому отряду сразу после задания с обвинениями, криками и угрозами, после чего начали распускать руки, а также допустили оскорбления в адрес представительницы женского пола, то есть меня, за что один из них понес заслуженное наказание. Остальные не успели, ведь вы приказали остановиться. А ну-ка, пройдемте в кабинет. Спустя пару секунд кивнул аристократам кардиналов. Будем писать рапорты, заулыбались они. Будем. На вас оскалился капитан. И если Катюша трактовала ситуацию верно, и видя это подтвердит, то я добьюсь, чтобы вас не просто уволили, но сделали это с позором. Кому, как не проверяющей комиссии, должно быть известно об особом положении демонов войны. На этом капитан вместе с делегацией проверяющих удалились. Правда, пришлось подождать, пока принесут лестницу и снимут с флагштока еще одного. Мы же спокойно продолжили разгрузку, я сходил к прапору и сдал трофеи, затем пообедал. И спустя часа четыре за мной пришел солдат, сказав, что меня вызывают к начальнику части. Ну раз вызывают, надо явиться. В кабинете, помимо Лежакова и Кардиналова, присутствовало немало важных с виду военных. Разумеется, проверяющие тоже расселись по своим местам и сверлили меня недовольными взглядами. Тогда как отправленный мною в полет граф Фазанов и вовсе сидел и ехидно улыбался. Прибыл. Слушаю. Громко и четко отчитался я. Версия, которую рассказал ты, и которую рассказали они, расходится, проговорил Лежаков. Ну так у меня есть видеозапись, пожал я плечами. Записи, бывает, пропадают, оскалился граф. Хана тебе, Константин, не отвертишься. Ага, как же, и каким образом флешка пропадет из хранилища в моем домене? Вот и я не могу представить такую ситуацию, если честно. Ничего, переживу, не стал говорить про резервную копию. Тихо, рыкнул Лежаков, и все сразу замолкли, а он ответил на звонок и включил громкую связь. Вы решили вопрос? Послышался недовольный голос из телефона. Граф Фазанов, мы ведем беседу с вашим сыном и тем, кого он обвиняет, ответил генерал. Но сразу говорю, дело паршивое. Наши специалисты уже проверяют видео с камер наблюдения. Да плевать мне на ваши видео, зарычал не своим голосом тот. Я приказываю доставить этого ублюдка ко мне. Ты меня услышал? Причем, срочно. Я вас услышал, но не стоит говорить со мной таким тоном. Я не ваш подчиненный, спокойно проговорил Лежаков. А я буду говорить так, как посчитаю нужным, закричал тот. Что ж, в любом случае, вынужден прервать наш разговор. У меня важный звонок на второй линии, генерал потянулся к кнопке сброса, тогда как граф окончательно вышел из себя. Ты охренел, что ли, разговор прерывать? Когда я тебе прикажу, тогда и прервешь. Понял. Я, граф Фазанов, а ты никто. Я понимаю, но это действительно важный звонок, сдержанно ответил Лежаков. И лучше на него ответить. Да плевать мне, пусть идет в задницу. Самый важный звонок в твоей жизни, это мой. И не смотри, что я далеко. Могу хоть сейчас прилететь, и тогда разговор будет совсем другим. Просто хочу уточнить, едва сдерживая улыбку, спокойно проговорил генерал. Мне в задницу послать того, кто звонит, то есть первого помощника его императорского величества, пип-пип-пип, тут же послышались короткие гудки. «Здравствуйте, Дмитрий Ефимович», — ответил он на следующий звонок. «И тебе не хворать, Лежаков, но Дима сейчас занят другими делами, потому я решил лично тебе набрать вместо него», — послышался спокойный и серьезный голос. «Я же сидел на стуле и смотрел, как все поднимаются со своих мест и начинают обильно потеть. ГМ, а вы чего подскочили?» Дернул я за рукав кардиналова. «Встань в присутствии императора», – прошипел он, выпучив на меня глаза. «А-а, понял». Я повернулся в сторону лежащего на столе генерала телефона. «Здрасте, ваше императорское величество, я же вежливый демонолог. Как можно не поздороваться с уважаемым человеком?» «Здравствуй», – ответил голос из телефона. «А ты кто?» «Я Костя». «Приятно познакомиться». На несколько секунд в комнате повисла тишина, и мне снова пришлось дернуть кардиналова за мокрый рукав. «Товарищ капитан», — тихо поинтересовался я, — «а почему генерал плачет?» Глава 12. «Новый день совершенно не радует. Все вокруг какое-то серое и унылое. Почему так?» «Да все просто, меня на задание не пускают. Сколько ни просился, всегда один ответ, мол, надо закончить разбирательство, и тогда можно будет подумать насчет новых заданий. Хотя, если честно, я не понимаю, в чем они там пытаются разобраться. Все ведь просто. Аристократы те, и вовсе, давно уже уехали. Они получили предложение вступить в ряды демонов войны и следующей же ночью сами вскрыли ворота, прыгнули в свою машину и умчались вдаль. В общем, не изъявили они желания вступить к нам. Они почему-то думали, что если будут шептаться и делать все посреди ночи, их никто не заметит, и получится покинуть военную базу тайно. Ага, вот так взять и вскрыть ворота в боевой части, конечно. За каждым их шагом следили бойцы, но делали это удаленно, из теплого уютного кабинета со множеством экранов на стенах. Сидели, смотрели на аристократов и хохотали, провожая их под пристальным вниманием многочисленных камер скрытого наблюдения. Аристократы даже не поняли, что им просто дали уйти. Но это совсем не значит, что последствий не будет. А все потому, что таких частей, в которых базируются преимущественно демоны-войны, не так уж и много во всей империи. Я бы даже сказал, что таких лишь единицы. Обычно военные базы населяют обычные рода войск, а демоны насчитывают 1-2 отряда, не более, и держат их там обособленно, на случай серьезной угрозы. Так что этим аристократам просто не доводилось раньше встречаться с подобным. Ведь если с обычными солдатами они еще могут качать права, то с демонами все как раз наоборот. Это демоны могут качать и права, и самих аристократов, если понадобится. В общем, они сами виноваты, пусть уезжают, куда хотят. А мне теперь из-за них приходится сидеть в части и маяться от безделья. Правда, остальным после этого случая теперь хотя бы есть, что обсудить. Во всех курилках только и говорят о том, что один лейтенант отправил аристократа висеть на флагштоке одним ударом. «О, привет, первый!» Прямо на улице ко мне подошел здоровяк и похлопал по спине. «А, узнал этого мужика. Позывной Вигорн, командир одного отряда. И, кстати, довольно матерый боец, уже года 4 тут служит. Это правда, что ты дал в морду тому графу и он на труханах повис? А то поговаривают, а мне не верится. Было такое, да», — кивнул ему. «Хах, красава», — расхохотался он. «Вот это я понимаю, вот это правильно. А то все сюсюкаются да сюсюкаются, а с ними вот так надо, чтобы доходчиво». Он снова похлопал меня по спине. «И кстати, слышал о твоем последнем дельце. Ты что, опять с пленными вернулся? И где ты их вообще находишь?» Вигорн наклонился и заговорил тише. «Скажи, а у тебя свой человек на стороне новосов? Позиции сдает тебе?» «Да, ты только намекни, а я никому не скажу». «Нет, у меня нюх просто», — отмахнулся я. «На новосов, на прибыль». Теперь рассмеялся я, ведь это, можно сказать, почти чистая правда. «Ну и на веселье тоже, да». «Ну, тогда если будет какое интересное дельце, не стесняйся, обращайся сразу ко мне. Мы с ребятами подключимся, вместе повеселимся». Он снова похлопал меня по спине, а мне в очередной раз пришлось укреплять позвоночник, чтобы не рассыпался от тяжелых ударов. «Погоди», — остановил его. Он обернулся и поднял бровь. «Веришь в удачу? Больше в опыт и мастерство», — пожал плечами Вигорн. «Но и от удачи не откажусь». Я сразу бросил ему небольшую монетку, а он ловко ее поймал. «Вот, носи всегда при себе, и тогда следующие 30 дней удача не покинет тебя», — махнул ему на прощание и собрался идти дальше. «О, прикольно», — обрадовался мужик и попробовал монету на зуб. «Золото, что ли? Османское?» — удивился он. «И что мне с ней делать через 30 дней?» «Пропи», — пожал я плечами. «Вот такая удача мне нравится». Вигорн расхохотался на всю часть и, сунув монету в карман, отправился по своим делам, будучи уже в прекрасном расположении духа. Да, серьезный мужик, хоть и много хохочет, и его многие тут знают, но все равно мелкий энергетический бес уже долгое время ворует его энергию, а эта монета теперь будет донимать Рогатого, чтобы он не мог расслабиться ни на минуту. Только бес решит немного отдохнуть, как в него ударит неприятный энергетический импульс. И так будет каждый раз, на протяжении всего месяца. Думаю, его хватит дней на 20, но запас никогда лишним не будет. Я мог бы изгнать беса и собственноручно куда быстрее, но не вижу в этом смысла. Не настолько серьезную опасность он представляет, чтобы тратить свое время, но и не настолько никчемен, чтобы оставить без внимания. Вообще, тут таких довольно много. Почему так? Потому что здесь служат сильные люди. Превозмогание, сражение, закалка характера – все это запускает рост не только тела, но и души. И таких паразиты любят особенно жаркой любовью. Хотя был случай, когда в одного моего знакомого демонолога тоже вселился бес. Квандерлинг знатно удивился, когда, проснувшись, увидел внутри себя нового жителя, который спокойно сидит и распределяет энергию. «Это мне, это тоже мне, и это мне, а вот это, тоже мне». Бес очень радовался тому, насколько удачную жертву ему удалось найти. И когда Квандерлинг погрузился сознанием в чертоги души, нырнул внутрь себя, там на полянке он встретил этого наглеца. Но бес попросил не мешать ему, так как он слишком занят. А потом удивился, поняв, к кому ему повезло поселиться, и чью он энергию только что хотел распределить в свою пользу. А всему виной был эксперимент, в ходе которого Квандерлинг полностью заглушил свои способности, и потому выглядел в энергетическом плане, как обычный сильный человек. Такая вот ошибка ценой в тысячи лет служения. Ладно, с бесами еще разберусь. Их и так стало значительно меньше с тех пор, как я появился в этой части. Правда, в основном они покинули своих носителей самостоятельно. Просто увидели меня, откланялись и отправились домой, понимая, что лучше им тут не оставаться и решить все полюбовно. Я же сходил к своим, немного поговорил с ними, затем прогулялся к прапору, с ним тоже немного пообщался. Он как раз отсортировал добро и сложил в угол то, что пойдет не на продажу, а на мой личный склад. Я сам попросил его выбрать оружие получше и не продавать его, а за остальное деньги перечислить совсем скоро, все, как обычно. До самого вечера бродил по части, отвечал на вопросы случайных бойцов и несколько раз пытался получить задание, но каждый раз мне отказывали. Даже в бухгалтерию заглянуть успел, но туда мне не надо было. Просто зашел, чтобы не расслаблялись, и принес какие-то справки. И вот, когда я уже думал лечь спать, в нашу комнату постучался солдат и сообщил, что меня вызывает к себе сам начальник части. Так что уже спустя минут 15 я заглянул в кабинет Лежакова, и он радостно объявил мне, что все вопросы с теми аристократами уже улажены. Никаких обвинений в твою сторону нет. Видя уже все просмотрены и изучены специалистами, он с громким хлопком закрыл какую-то папку и небрежно забросил ее в дальний угол кабинета, почти попав в мусорное ведро. Подтвердился факт того, что они вели себя недостойно, и вообще нам удалось узнать, что проверка эта была не плановая, а произвели ее на месяц раньше срока из-за каких-то своих интересов. Но это уже не наши проблемы, делом теперь занята тайная канцелярия, военная разведка и еще несколько ведомств, о существовании которых тебе лучше даже не знать, заключил генерал. В общем, будь уверен, им будет весело. А, ну, хорошо, пожал я плечами, тогда можно, хотел спросить насчет задания, но Лежаков меня перебил. Погоди, для начала хочу представить тебе одного человека. От стены отделился крайне неприметный мужик в строгом костюме. Он стоял все это время в темной части комнаты и думал, будто бы я его не вижу, или просто стоял, уж не знаю. Но я-то сразу понял, что это по-настоящему опасный монстр, который даже мне сейчас, скорее всего, не по зубам. Причем, понял это не только я. Рымбо вон, например, вообще в окно сиганул от страха. Кувалдин Сергей Тимофеевич, он слегка кивнул мне, начальник военной разведки. А во, настоящий начальник, и в такой дыре, усмехнулся я. Что ж, приятно познакомиться. А где мне еще, по-твоему, надо быть? Хохотнул Сергей Тимофеевич. В столице, так там ничего не происходит, да и есть, кому штаны на заднице протирать. А все интересные дела происходят как раз в таких местах, как здесь. Он уселся напротив меня и выдержал небольшую паузу. Да, дело твое замяли. Хотя нет, так было бы неправильно сказать. Дела, как такового, и не было вовсе. Ты действовал так, как должен был действовать любой демон, так что не переживай, последствий никаких не будет. Ура, теперь я могу пойти на задание, обрадовался я. Подожди с заданием, спокойно проговорил начальник разведки. Дело к тебе есть, серьезное. Ко мне, я положил руку на грудь. Дайте угадаю, Мною заинтересовалась аж военная разведка, ну не совсем разведка, просто я тебя порекомендовал, пожал плечами Сергей Тимофеевич. Как так, в жизни не поверю, что у вас не хватает толковых кадров, настолько, что вам уже нужен обычный солдат, который ни черта в разведке не понимает. Вот не скромничай, Константин, пригрозил он мне пальцем, я читал твое личное дело и наслышано тебе достаточно, как-то ведь ты вывел людей из города, когда в Османской империи был, да и вообще, отзывов о тебе достаточно. И в чем суть дела, которое вы хотите мне предложить, уточнил я. А что, вдруг что-то веселое предложит, если в двух словах, то в Салехарде стали пропадать твои сослуживцы, демоны-воины. Судя по всему, это или похищение, или устранение, нахмурился начальник разведки. Причем, там достаточно спокойная местность, где демоны проходят реабилитацию и тренировки. И вот, с недавних пор, начали пропадать, и поэтому, нам нужен настоящий демон, как раз такой, как ты, который тоже может пропасть, да, хохотнул я. Ну, если грубо говоря, то да, не стал кривить душой он, который настолько отбитый, что готов рискнуть собой. А мы, в свою очередь, пустим слух, что ты ценнейший кадр, в администрации шепнем, что приезжает сам Константин Первый, чтоб не обижали и ценили. Так что ты станешь приманкой, все верно. А по времени сколько это займет, уточнил у него. Думаю, что-то около месяца. Посидишь там, отдохнешь, потом в город выйдешь и сообщишь нам, когда тебя похитят, развел руками Сергей Тимофеевич. Все просто. Ага, но надо уточнить еще кое-что. Вам как удобнее, чтобы я сообщение из багажника написал, или с дна озера позвонил. Просто заранее хочу определиться, рассмеялся я. Так, давай без этого, скривился он. Скажи, согласен или нет? Ну не знаю, протянул я. Так ты же любишь такие дела, воскликнул Лежаков. Чего ломаешься? Ну у меня отряд еще есть, я за них отвечаю. Как они тут без меня? Хорошо им будет без тебя, вот поверь мне на слово, они рады будут. Сходит на пару заданий, остальное время будем гонять их по полигону, нахмурился генерал. Вам еще далековато до элиты, так что пусть тренируются. Ну не знаю, а еще одного твоего человека я лично отправлю на курсы пилотирования, оскалился Лежаков. Вот это уже совсем другое дело, я хлопнул в ладоши, на такое я согласен, на самом деле, это очень приятный бонус, ведь на обучение берут далеко не каждого, все-таки обучение проходит в специальных виртуальных капсулах полного погружения, это очень дорогостоящее оборудование, и есть далеко не в каждой военной части, в нашей, например, есть одна, но туда записываются желающие даже из соседних регионов, зато обучает она быстро и качественно. Правда, такое обучение может выдержать далеко не каждый, но это уже мелочи, я-то уверен в своих бойцах, и что удобно, обучение занимает как раз примерно месяц. Так что, по возвращении с задания, у меня уже будет свой собственный пилот. Добавлю, что ты там будешь не в одиночку, вставил последнее слово начальник разведки. А с кем, напрягся я, не хотелось бы сдерживать себя из-за того, что ко мне приставит какой-нибудь балласт. Да с кем хочешь. Пожал плечами тот, можешь выбрать себе любого, ну, или почти любого, так что, мы договорились, ага, я пожал плечами и на этом отправился обратно в свою комнату, а там происходит что-то странное, толпятся какие-то люди, шумят, зашел и увидел, что на полу лежит и дергается наша Катюша, а вокруг нее мечутся люди в белых халатах, я не понял, а чего тут происходит, возмущенно прокричал я. Почему в комнате посторонние? Ну так ей плохо стало, мы вызвали, сразу стали оправдываться бойцы. Лейтенант, один из врачей зло на меня посмотрел, у вашего бойца эпилептический припадок, так что отойдите подальше и ожидайте, мы делаем все необходимое. И что дальше? С каких пор это повод вот так вламываться в комнату? Снова возмутился я. Ну, как бы, это всегда было поводом вламываться, растерянно проговорил врач. Ой, да и не больная она. С чего вы вообще взяли, что это припадок? Может, просто голова закружилась? Я подошел ближе и прямо на ходу стал напитывать ногу сложным энергетическим плетением. Сначала там было довольно мало энергии, но когда услышал, что Катюше придется полежать в санчасти, как минимум, пару недель, добавил еще. Уверен, она будет очень недовольна, если я вот так ее отпущу отлеживаться. Подошел, зарядил ногу и легонько пнул Катю в бок. Вот только она так и продолжила трястись, и в себя не пришла. Что вы творите? воскликнул врач. «Да погоди», махнул на него. «Котя, если не встанешь, 700 нарядов вне очереди, на кухне». Пнул ее чуть сильнее, и на этот раз она сразу подскочила. «Что случилось? Какие наряды? Не надо!» Закричала она. «Со мной все в порядке. Все хорошо, Котя, просто ты устала и прилегла поспать на полу. Так ведь?» Подмигнул ей. «Что, приступ был?» «Да». Врачи смотрели на меня так, словно я только что отрастил ей ампутированную ногу. Все-таки они уже полчаса пытались остановить припадок, но у них ничего так и не получилось, а я излечил ее одним пинком. «Вы не удивляйтесь», — похлопал по плечу врача Игорь. «Просто, если он сказал, что 700 нарядов, значит, 700 нарядов. Честно говоря, если бы я умер, а он пообещал мне 700 нарядов, я бы из могилы выскочил, лишь бы их не получить». Врачи еще некоторое время оценивали состояние Екатерины и, убедившись в том, что она в порядке, нехотя удалились. А я рассказал своим о том, что ждет их в ближайший месяц. Поначалу они расстроились, потом, наоборот, обрадовались. В последнее время бойцы полюбили тренировки, и за такое их можно только похвалить. И теперь самое главное, посмотрел на них, кто хочет стать пилотом. Все разом сделали шаг назад, даже Синий, хотя я ему даже не предлагал. «Ладно, давайте построим вопрос иначе», — задумался я. «Кто из вас хоть как-то связан с летательными аппаратами, или просто с техникой?» «Ну, я в юности любил самолеты рисовать», — замялся художник. «Но, вот, отлично. Все, значит, тебе надо сходить к Лежакову, получить у него направление и отправляться на обучение. Иди прямо сейчас, тебя уже ждут», — стал подгонять его. «Но ведь, иди, иди, не задерживайся». Прогнал его из комнаты и вернулся к оставшимся. «И еще, кто-то из вас должен отправиться со мной. Есть желающие? Я хочу», — сразу прокричала Катя. «Мы не хотим», — ответили остальные. Разве что Синий воздержался от ответа. «Ваши пожелания я услышал, но учитывать их не буду», — кивнул им. «Жаль, конечно, всех не взять, но меня точно можно». Екатерина накинула на себя бушлат и направилась в сторону выхода. «Все, пошла договариваться. Ну, удачи», — пожал я плечами. «Если ее определят на это задание, то пусть так и будет». Долго рассказывать, что и как, не стал, так как Рэмбо уже несколько раз пытался заманить меня в подсобку и очень просил поторопиться. «Хозяин», — прошипел он, — «стоило мне выйти из комнаты, срочно. У нас очень большая проблема». «Насколько?» — уточнил я. «Эта проблема может сожрать ваш домен». ГМ достал из-за пазухи демонический венец и, тяжело вздохнув, влил в него энергию. «Хорошо, сейчас буду. Останови его». «Да не могу я, говорю же». Пятеро демонов мчались через пустоши на гигантском боевом бронированном черве. Монстр вышел из-под контроля и не слушал своих хозяев и мчался вперед, в попытках найти себе новую жертву и пожрать ее энергию и плоть. Жажда крови затмила его разум, и потому обезумевшее чудовище мчалось так, как только могло, но на пути не попадалось совершенно ничего, лишь безжизненный песок и камни. «Ему нужно кого-то сожрать, иначе мне не взять над ним контроль», — кричал демон с вожжами в руках. «Тут рядом есть деревня», — воскликнул другой, заглянув в артефактную карту. «Нет, идиот, она принадлежит лорду Гардрагу. Он нас сам потом сожрет, вместе с червем», — запротестовали остальные. «Нужно искать что-то другое. Сейчас, сейчас», — картограф активировал свою карту и принялся ускоренно искать подходящий объект поблизости. «О, вижу, домен. Можем проглотить. Отлично». Наездник потянул за вожжи и червь нехотя повернул правее. Совсем скоро вдалеке показалась недостроенная башня и, приглядевшись, демоны увидели там трудящихся строителей. Там даже небольшой огородик есть, ну и один охранник стоит, смотрит за стройкой. «Идеальная цель», — заверещали те. «А есть информация, кому принадлежит домен. Вдруг нарвемся на кого-то опасного», — обеспокоенно проговорил один из них. «Никакой информации», — пожал плечами картограф. «А может, поищем пастбище? Все-таки новый домен, жалко разрушать. Плевать, выгода важнее», — не согласился с ним извозчик. Червь заметил исходящую от домена энергию и ускорился, желая как можно поскорее насытиться. Тогда как строители лишь на пару секунд взглянули в их сторону и спокойно продолжили свою работу. «Странно, а почему они не разбегаются?» — задумчиво проговорил один из пассажиров. «Неважно, все, мы на расстоянии атаки». Извозчик сжал покрепче вожжи и ударил ими что есть силы, выпустив по ним немало энергии. «Сожрать!» Червис взревел и резко ушел под землю. Такой монстр может сходу проломить стену замка или устроить хаос в осажденном городе. Очень редкий вид твари, а до таких размеров дорастают лишь единицы. И стоят такие огромных денег. Приготовиться.